Когда все твое сосредоточивается на мне и созвучно сливается с моим, открыты врата в мир света, и доступным становится мир мой. Твое и мое не сочетаются, когда твое сосредоточено на тебе и на том, что его окружает в жизни обычной, то есть на том, чем живет самость. Мой мир частично отражен в учении жизни. Со мною сознание соприкасается, если касание идет через сердце. Бессердечное читание, учение, неплодоносно. Также и мыслью можно касаться меня. И тогда светоносной становится мысль, если от сердца она. Открыто сердце мое для того, кто стремится ко мне сердцем. Заботу являю о сердце таком. Аспект беспредельности являет собой мир мыслей моих, и потому неисчерпаем источник, сочащийся в вас. И нет предела ни глубине, ни широте записей мыслей моих, лишь бы сознание и сердце вместили и смогли воспринять им посылаемый свет».